Глава 3. Утро в кафетерии для тени началось с большой битвы за свободные столики. Едва люди успевали встать со своих мест, как сзади уже пристраивались другие и с нервными улыбочками интересовались. «Вы уходите? Мы тогда займем?» Еще на входе тень отпустил малейшую надежду позавтракать сидя. А когда заметил очередь из 5 человек перед единственной кассой, ему и вовсе захотелось пройтись до ближайшей кофейни. Но он не любил есть в общественных местах. Слишком много условностей нужно соблюдать, чтобы не выдать себя. Придется сегодня потерпеть. Он встал в очередь, надеясь, что любимый чизкейк с малиной его дождется. «О, тень, доброе утро!» Подошла Сара, держа руки в карманах белого халата. Ее теплая улыбка не сочеталась с усталым взглядом от постоянных переработок, а голос был хрипловатым, словно из-за простуды. «Моя подруга вторая в очереди. Если боишься, что чего-то не хватит, можем взять тебе сразу». «Спасибо большое. Я сам». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она полушепотом. «Я слышала о том, что было тогда в лесу». Тень только обрадовался, что благодаря очереди мысли о Курте и Хантере не тревожили его уже 3 минуты. И вот снова. Он быстро взял себя в руки и ответил спокойно. «Все хорошо. Мы с Кларк пока думаем, что делать дальше». Очередь сдвинулась вперед, и Тень стал на шаг ближе к горячему кофе с чизкейком. «Враг не давал знать о себе с последней нашей встречи, пока я занимаюсь текущими делами». «Интересно, что он будет делать теперь? Кларк вся на нервах». Тень улыбнулся уголками рта. «Еще бы ей не нервничать. Самый ценный сотрудник может и даже хочет погибнуть от рук марионетки Зотиса». Но Тень не стал обсуждать это с Сарой. Лучше поговорить с кем-то, кто от беспокойства не заорет на него в первую же минуту и не будет буравить укоризненным взглядом, словно он враг. «Ладно», — вздохнула Сара, отступая. «Моя коллега уже все заказала. Я пойду. Если что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня искать». «Спасибо, Сара», — прошептал Тень. Внезапно накатила странная печаль. Хотя каждый в альтернате знал его в лицо, уважал и благодарил за геройство при любой возможности, он все равно чувствовал себя словно экспонат в музее. Постоянное внимание, восхищенные взгляды, похвалы и гнетущее одиночество. Тень не сомневался. Большинству на самом деле на него плевать. Он лишь инструмент, и стоит принимать это как данность, а не трагедию. Если однажды он сломается, все только погорюют о том, как нелегко будет найти замену, способную также добросовестно и эффективно выполнять его работу. Он старался любить всех, кто был рядом. Но понимал, что никто, кроме Айрис, по-настоящему его не любит. Впрочем, разве ее любви недостаточно? Достаточно ведь. И он улыбнулся, просто потому, что привык это делать на людях. Погрузившись в себя, он не заметил исчезновения любимого чизкейка, и теперь, когда очередь наконец дошла до него, в легкой растерянности уставился на полупустую витрину. «Можно мне, пожалуйста, классический пончик и латте? Маленький». Заказ выдали на месте. Тень потянулся к терминалу, чтобы оплатить картой, как вдруг чужая рука опередила его. Раздался писк, и улыбчивая кассирша положила чек на поднос. «Спасибо за заказ». Тень обернулся и едва не столкнулся с высоким статным мужчиной. «Спасибо, сэр», — промямлил Тень. Конечно, его угощали неоднократно, но чтобы так внезапно, еще из-под тишка, впервые. «Не стоит благодарности», — произнес мужчина густым голосом, с лукавыми нотками. Изучающий взгляд упал на поднос. «Разве же это завтрак национального героя? Право, я удивлен. Вы должны есть много, иначе откуда вам брать силы для подвигов?» «Не люблю плотно завтракать, если честно». Мужчина выхватил поднос из его рук и вышел из очереди. «Вы не против позавтракать со мной?» Похоже, этот человек не терпел отказов. Тень настороженно в него вгляделся. На вид лет 35, явно не сотрудник альтерната. Черный деловой костюм. Белая рубашка с черным галстуком, зачесанные на бок и аккуратно уложенные каштановые волосы. Широкий лоб без единой морщинки, внимательные голубые глаза. Вид важный, будто он тут хозяин. Загорелое лицо еще и казалось знакомым, только вот за всю жизнь Тень перевидал столько людей, что легко мог бы спутать этого незнакомца с каким-нибудь аристократом времен Наполеона. «Так что же?» — напомнил о себе мужчина. «Да, конечно», — осторожно ответил Тень. Такое настойчивое внимание казалось ему странным. Стоило познакомиться и понять, что к чему. Может, это чиновник из какой-то комиссии. Но Кларк бы, вероятно, сообщила. Они сели за пустой, только-только освободившийся столик у окна. «А вы сами разве не будете завтракать?» «Не привык есть в общественных местах». Мужчина закинул ногу на ногу. «Уверен, что вы тоже». «Да». «Простите, я не представился. Эндрю Донован. Приятно познакомиться». «Так вот, где тень раньше видел его лицо. В газетах, которые мельком пролистывал в метро». Вспомнились и заголовки, которыми сопровождались фотографии мужчины. «Эндрю Донован. Главный кандидат на должность губернатора штата Вашингтон». Совладелец местной курьерской службы, для которого, впрочем, это лишь инвестиция. Так-то он любитель подискутировать на тему экологии, распределения бюджета, внутренней политики иммигрантов, которых призывает впускать без ограничений ради их дешевого труда. Словом, предприниматель. «Ох, сэр!» — тень подскочил с места, привлекая всеобщее внимание. «Спокойнее, друг мой!» — усмехнулся мистер Донован и мягким взмахом руки попросил не шуметь. «Я бы хотел дожить до выборов». «Но как? Почему вы здесь?» Тень сел на место и оглянулся. Соседи по столикам уже вернулись к своей еде и разговорам. «Не волнуйтесь. Ваших коллег предупредили о моем визите и попросили не беспокоить. Охрана за дверью. Я бы и сам не хотел привлекать много внимания, поэтому мой приезд не был запланированным». «Вот как?» Тень не знал, что сказать. Спросить хотелось о многом, но с политиками нужно было держаться осторожно. Сейчас, когда он знал, кто любезно оплатил его счет, жест уже не казался бескорыстным. Несмотря на приятную внешность, было в мистере Доноване что-то отталкивающее или опасное. Словно угадав мысли тени, тот поспешил объясниться. «Конечно, я пришел сюда не просто так, а чтобы поближе познакомиться с вами. Все-таки мне, как самому вероятному губернатору нашего штата, стоит знать героя, проживающего здесь, в лицо. Полагаю, дело не только в этом». Голос тени предательски выдал его. Стал холоднее. «Конечно. Но об этом немного позже, у мисс Кларк. А пока вам нужно подкрепиться. Кстати, ваша подруга Айрис сейчас тут?» «Нет. Она с утра отправилась на задание». «Такая работяга». Но тон мистера Донована звучал сухо. «Жаль. С ней я планировал отдельный разговор. Но теперь, надеюсь, вы с мисс Кларк передадите ей мои пожелания, верно?» Он подмигнул, даже улыбнулся, но тень уловил в его словах угрозу. Это даже позабавило, как быстро слетела маска добряка. Впрочем, тень прежде не раз встречал двуличных людей и к разговорам с такими давно привык. Может, он и был сильнейшим на планете, может, и мог за пару секунд сравнять всю округу с Землей, но слишком хотел сохранить мир. И веками подчинялся тем, кто был в тысячи раз слабее его. И за этот абсурд отец никак не мог его простить.